Глава 42. Когда они с Лешей вышли на улицу, то Колесникова с его Алиной уже поблизости не было. И хорошо, потому что Мике хватило и тех 2-3 минут с лихвой. Сердце до сих пор не получалось унять. И столько сил ушло на то, чтобы продержаться и не показать, как ей больно, что сейчас она чувствует себя абсолютно истощенной и глубоко несчастной. О том, что она рано или поздно может встретить Колесникова, даже как-то не думалось. Точнее, не так. Думалось, конечно. Ей даже было интересно, кем он стал, каким он стал, но как-то отстраненно. И вот к такой встрече она оказалась совершенно не готова. Ну, а к тому, что ее так ранит его безразличие, тем более. И Алина это. Ясно, что он жил дальше, с кем-то встречался, строил отношения. Так что все ожидаемо и закономерно. И тем не менее, увидела их вдвоем и будто удар под дых получила. «Ты из-за Женьки тогда?» – прочитал выражение ее лица Леша. Из-за того, что тогда было? Ну, я просто не ожидала его увидеть, вот и все. Да нет, я тебя понимаю. Такой кошмар тебе из-за него пришлось пережить. Леша пожал ее руку. Спасибо, но я об этом почти забыла. И не вспомнила бы, если б его их не встретила. Леша кивнул каким-то своим мыслям, потом с усмешкой сообщил. Да, их. Онегин, конечно, в своем репертуаре. Вот это Алина его, знаешь кто? Алина Карасева, мисс Сибирь прошлого года. Победила в региональном конкурсе красоты. У нас про нее тогда все писали. Говорят, у нее там поклонников была туча. Всякие крутые перцы ее добивались. Золотые горы сулили. Ну, знаешь же, как это бывает. А она дура. Вон с Онегином замутила. Почему дура? Вырвалась у Мики раньше, чем она успела подумать. А что, нет, что ли? Говорят, она из-за него выгодные контракты про... потеряла. Могла бы вообще за границу свалить, стать этой супермоделью. А она вон с этим. А у него даже нормальной работы нет. Знаешь, чем он занимается? Ну, кроме как в универе учится. На ютубе видосики выкладывает. Себя любимого. Балаболит там о чем-то, а девки пищат. Я не совсем понимаю, как там можно заработать. Хоть Жорик и говорит, что нехило рубит с этого своего канала. Рекламой там или чем, не в курсе. Но это что, работа для нормального мужика? Это же несерьезно. Да он даже в армии не служил. Лешка выразительно фыркнул. И вот Алина спустила свою карьеру в унитаз ради этой звезды Ютуба. Представляешь? Ну, разве не дура? Ну, может, у них сильная любовь? С тяжелым сердцем произнесла Мика. Да ты что? Серьезно думаешь, он ее любит? Ага, как же. Кого и когда он вообще любил? Ему просто по приколу мутить с королевой красоты. Почесать свое самолюбие. Да он сам так и сказал прямым текстом. Мы же собираемся иногда с парнями из класса. Рядом же все живем. Нет, он с нами вообще-то редко, у него там вечно свои какие-то дела, но иногда пересекаемся. Так вот, когда он с этой Алиной стал встречаться, все, конечно, спрашивали его, мол, как такое отхватил? Видела б ты его самодовольную рожу. Ухмыльнулся и говорит, так я всегда хотел замутить с королевой красоты, вот и замутил. А вы, девочки, завидуете. Так он, наверное, в шутку так? Угу, в шутку. Леша презрительно скривился. У него до Алины еще была одна – одноклассница его, кажется. Ну, из новой школы. Капец тупая. Вот просто дура дурой. Что у нее не спросишь, только глазами хлопает. А если что скажет, так хоть стой, хоть падай. Но зато красотка. Самая типа красивая в этой школе. Ему все говорили, что она дура. А он отвечал, а нафига мне умная? Мне с ней не в шахматы играть. А женщин я люблю красивых. Почему-то все это слышать было неприятно. Аж во рту появился горький привкус. И настроение совсем упало. «А кого закрыли?» «Ну, вы с ним об этом сейчас говорили. Кого будут судить?» Увела она разговор от болезненной темы. «А, так Сонькиного отца!» Еще более оживился Леша. «Рогозиной Соньки. Там вообще жесть. Батя ее спьяну ударил мать. Та упала и как-то неудачно. Затылком ударилась, ну и лежит сейчас в коме. Месяц с лишним уже. И никаких улучшений. Лежит в этой же больнице, кстати, где твоя бабушка». «Ужас какой!» – пробормотала Мика. Рогозину она, если и вспоминала, то с содроганием, но сейчас ей искренне посочувствовала. А еще сразу подумалась про мать и Бориса Германовича. Они с ней виделись всего один раз с тех пор, как Мика вернулась, причем встречались на улице. Мать так просила. Вдвоем сходили за Павликом в детский сад, потом немного погуляли в парке. Затем позвонил Борис Германович, и мать, схватив ребенка, в припрыжку помчалась домой. От той встречи на душе остался нехороший осадок. Мать, как показалось Мике, как-то слишком сдала. Постарела так, будто не 4 года прошло, а 14. Жалко ее стало. А вот Павлик очень ей понравился. Светловолосый, хорошенький, похожий на мать в молодости. Он не капризничал, слушался. Только показался Мике каким-то уж совсем тихоней. Она тщетно пыталась его разговорить, улыбалась ему, предлагала конфеты, мороженое. Но он только прятался за мать, крепко цепляясь за подол юбки и глядя на нее испуганно. Так ни слова и не произнес. Мика хотела купить маленькому брату какую-нибудь игрушечку, но мать наотрез отказалась. И что странно, если раньше мать пыталась ее примирить с отчимом, то сейчас откровенно страшилась их встречи. Даже вот в гости приглашала только днем, когда он был на работе. Но днем Мика была занята в больнице, так что навестить не получалось. А теперь, после истории Рогозиной, смутная тревога, которая и без того все время свербела под ложечкой, сразу всколыхнулась. «Ужас, конечно», — подхватил Леша. «Пока он в СИЗО до суда, и с Сонькиной матерью что-то там вообще все плохо. Мы скидывались классом на лечение». Леша проводил ее до дома, опять звал в гости, но после всех сегодняшних впечатлений Мике как никогда хотелось побыть одной. Про Колесникова она себе даже думать не давала. Пусть он там мутит со своей королевой красоты, звездит на Ютубе и вообще делает то, что хочет. У нее своя жизнь, полная насущных проблем. Если повезет, она его больше просто не встретит. Однако, несмотря на свои боевые установки, Мика все же всплакнула. Но у кого не бывает минутки слабости? А потом позвонила матери. Таня ответила, но чуть позже набрала ее сама. Говорила тихо и торопливо. «Если днем не получается, приезжай к нам в пятницу. Бори не будет. Он теперь завел привычку по пятницам после работы отдыхать». «В каком смысле?» — не поняла Мика. «Не знаю, он не говорит. Выпивает где-то. Но не так, чтобы... Но приходит поздно, обычно за полночь. Так что сможем спокойно пообщаться».